идти по улицам, утирая ладонью кровь из носа, и спотыкаться, падать, потому что глаза не открываются, а люди смотрят. Думают, девка пьяная. Хозяева пресвиретяне видели, что у нее с лицом, видели кровь на одежде, но ничего не говорили. Сходили к печатнику и выставили на продажу. В дом больше не впускали. Она неделями спала, где придется. А еду ей оставляли на крыльце. «Как собачицы», — усмехнулась Лина. Потом появился хозяин, купил, но прежде чем перейти к нему, она открутила головы двум петухам и положила по одной в каждый сапог любовнику. Теперь каждый шаг будет приближать его к гибели. «Ты слушай меня», — продолжала Лина. «Мне было столько же, сколько тебе, и только плоть одна во мне и говорила. Мужчины же двуличны по природе. Клюв может ласкать, но он и долбит. Вот ты скажи мне, что будет, когда его работа у нас завершится? Заберет он тебя с собой или нет?» А я таким вопросом не задавалась, ни тогда, ни вообще. Я знаю, ты не можешь ни украсть меня, ни в жены взять. Закон и то, и другое воспрещает. Еще я знаю, что ты ушел, а я завяла. А ожила, когда хозяйка меня к тебе послала. Все эти думы помогают мне идти. Шла-шла, смотрю, коровы между деревьев пасутся. Коли коровы в лесу, где-то поблизости ферма или деревня. Ни хозяин, ни хозяйка не позволили бы своей скотине таким вот манером вольно разгуливать. Выпас они обнесли загородкой. Им навоз нужен, а не ссоры с соседями. Хозяйка говорит, что хозяин сказывал, в наших местах выпасные угодья скоро в конец истощатся. И надо в другое дело вкладываться, потому что фермерства недостаточно. Одни черные слепни, того и гляди, скот загубит, когда волкам не успеть. Ферма живет и умирает по прихоти насекомых, а нет, так погода добьет. Вижу тропу, пошла по ней. Дорожка ведет к узкому мостику у мельничного колеса в потоке. Куры уже дремлют, собаки не спущены. Сбегаю с берегового откоса, жадно хлебаю прямо из ручья. Вода на вкус — свечной воск и ладан. Выплевываю налезшую в рот труху. Вижу два домика, оба с окнами, но света изнутри не видно. Еще какие-то строения, откуда свет может исходить лишь через открытые двери. Но они закрыты, дымом не пахнет. В чем дело? Ушли куда-то. Тут замечаю на холме за деревней колоколинку. Вот оно что, народ на всеночный. Решаю постучаться в дом, который побольше. Там наверняка хотя бы прислуга имеется. Стучу, почти сразу дверь отворяет женщина. Ростом много выше и хозяйки, и Лины. На меня смотрит, глаза зеленые. Белый чепец, коричневое платье. Из-под чепца рыжие пряди. Смотрит испуганно, ладонь выставила, будто я могу силком ворваться. «От себя ли ты?» — спрашивает, — «или кто стоит за тобой?» Я говорю: «Что вы, одна я? Никого за мной нету. Еще на ночь укрыться». Она заглядывает мне через плечо налево, направо, и еще раз спрашивает: «Неужто ни защиты у меня нет, ни спутников?» «Нет, мэм». Она спрашивает, откуда я. «Этого ли мира по рождению, или, может, иного? Лицо каменное». «Этого, мэм. Христианка или язычница?» «Да никакая я не язычница», — отвечаю. «Хотя отец мой, возможно». «И где же он обретается?» — спрашивает она. «Я знать его не знаю, а мама у меня померла». Ее лицо становится мягче, и она кивает. «А, сирота, стало быть, ну заходи». Она сообщает мне свое имя — вдова Илинг. Но как меня зовут, не спрашивает. «Ты уж меня извини, но тут у нас всякое бывает». «Что всякое?» — спрашиваю. «Зло многолико», — говорит. «Но тебе это ни к чему». Стараюсь есть помедленнее, но не выходит. Размачиваю черствый хлеб в чудной горячей перловке и не могу оторваться. Поднимаю голову, только когда она подкладывает мне добавки. «Благодарю». рядом с тарелкой кладет горсть изюму.